Несколько минут спустя. С этажа пентхауса ушли и Диди с Юмика. А Рири оказывала Минору первую помощь в лабораторном уголке. Он попытался отказаться, говоря, что получил всего лишь рваную ранку в уголке рта, но профессор силком усадила его на стул, аккуратно обработала травму и наложила пластырь. А закончив, попыталась завязать разговор, но все никак не могла найти слов. Совсем на нее не похоже. Я хотела сказать, что то, что наговорил Оливье... Минору горько улыбнулся и покачал головой. Все нормально. Я не собираюсь уходить из спецпода. Понятно. Профессор с облегчением улыбнулась и погладила его по руке. А я уже волновалась, как тебя переубеждать, если вдруг на самом деле решишь отдать все рта и стереть память. Господи, до чего же сложная коммуникация у людей? Вечно все двусмысленное и неоднозначное. Мыслитель, способная в мгновение ока разрешить любой вопрос, на который есть однозначный ответ, улыбнулась. Все так же взросло, но с проблесками детской непосредственности. И, отвернувшись, принялась упаковывать аптечку. А Минору, остановив взгляд на маленькой спине в белом халате, пробормотал. «Даже если я сейчас уйду из спецпода, а шеф Хими сотрет мне память о том, что только что было, сомневаюсь, что я забуду ощущения от этого кулака». Профессор, задумавшись, повернулась к нему, но вскоре кивнула. «Ну да, пожалуй. Во втором классе я из-за какой-то ерунды подралась с другом, с которым мы были не разлили вода еще с садика. Боль от его оплеухи помню, как сегодня». Чего?» Выпалил Минору от неожиданности. «Подралась? Профессор? Видишь ли...» На детском личике проступила грустная улыбка. Еще 3 месяца назад я была точно таким дьяволенком, каким выгляжу. Каждый день без устали творила всякие глупости, злилась и раздражала окружающих, плакала и доводила до слез, как это обычно бывает у детей. Ага. Если подумать, то действительно, даже сам Минору до инцидента 8-летней давности устраивал истерики и перебранки с друзьями и родителями, а иногда и с сестрой. Наведя порядок в аптечке, профессор снова села перед Минору. «Ну а сейчас я считаю, что даже те поступки были важным опытом в моей жизни». «Драки и истерики?» «Да. Вскоре после того, как я заразилась сёрт-аем и получила силу размышления, я нашла ответ на вопрос, на который не стоило отвечать. Для чего существуют люди?» «Вы... нашли смысл жизни?» Вновь шокированный, Минору уставился на девочку с косичками. «Неужели даже на это есть ответ?» «Конечно, есть. В противном случае, какой был бы толк от философов и религии?» «И в чем он?» «Секрет». Рири подмигнула ему и продолжила уже серьезно. «Главное, что найдя ответ на этот вопрос, я осталась способна думать, но лишилась человеческих привилегий, таких как волнение и сомнения». «Привилегий?» «Именно. Миккун, ты ведь тоже наверняка хоть раз задумывался об этом. Почему твои волнения никогда не кончаются? В начальной школе ты, наверное, переживал по поводу тестов и эстафет, или уколов, или походов к зубному. Став подростком, переживаешь о дружбе и любви. Потом о поступлении в университет и поисках работы, о женитьбе, кредитах, здоровье. Тревоги в нашей жизни не кончаются никогда. Все потому, что для жизни они необходимы. То есть... и волноваться, и сомневаться тоже?» «Ага. Ненормально быть человеком, которого ничто в жизни не тревожит. Таким, как я. Поэтому я всем сердцем обрадовалась, когда повстречала тебя». Профессор по-детски протянула ручки и нежно обхватила щеки Минору. «Твоя способность — защитная оболочка. Большая загадка. Я была уверена, что полностью раскусила все, даже причины, по которым красные и черные сёртаи спустились на землю. Но, встретив тебя, поняла, что мой ответ ошибочен. Я взволнована как никогда», — с энтузиазмом продолжила она. «И поэтому получается, что и смысл жизни, который я обнаружила, тоже вполне может быть ошибкой. Возможно, это просто догадка, но твоя сила может быть ключом к загадке существования сёртаев. Более того, к загадке существования всего живого, включая человека. Быть может, даже всей жизни в этой вселенной». вырвалось у Минору, когда Рири приблизилась настолько, что их носы почти соприкоснулись. Профессор моргнула в изумлении, но вскоре натянула привычную горькую улыбку и отодвинулась. «Ой, прости, меня немного занесло. Как бы там ни было, ты мне интересен, так что даже не думаю уходить из спецпода». «Да, знаю. Не уйду. Правда, по менее возвышенным причинам», — уточнил Минору и устыдился. Единственное, что его останавливало, это то, что если уйти сейчас, то боль от воспоминания об ударе Оливье будет лишь расти. Впрочем, профессор довольно улыбнулась и кивнула. «Ага. Волнуйся, Микон. Волнуйся, сомневайся, а когда нужно, прыгай и кричи от разочарования». Суга гордился своей силой воли, но все равно ему понадобилось 3 часа, чтобы хоть немного успокоить бурливший в основании живота гнев. Наблюдая с балкона, как постепенно темнеет зимнее небо, он размеренно дышал перед рядами растений. Сегодня по плану он, испепелив новую жертву, должен был тихо уйти у черных из-под носа и вернуться в убежище. Однако из-за той тройной ошибки враг не только обнаружил его, но и рассмотрел лицо, да еще и смог ускользнуть. В тот раз, вместо того, чтобы взорвать мотоцикл, наполнив двигатель кислородом, Суга попытался задушить черных, убрав весь кислород вокруг них. Но чтобы атака разряжением подействовала как следует, нужно время. Зная это, та девка воспользовалась ускорением и скрылась. Точнее, взмыла в воздух вместе с мотоциклом так быстро, будто ее там никогда и не было. Остатки гнева и разочарования снова отвлекли его от дыхания, и Суга, стараясь взять себя в руки, всей грудью вдохнул выделяемый зеленью кислород. «Ближний бой – удел дикарей», – внушал он себе, наконец почувствовав, что голова начала остывать. «Дальнобойные атаки огнем. Именно в них скрыт весь потенциал дарованной ему силы, и именно такого применения ждала от него судьба. Уничтожить утопшую в грязи цивилизацию очищающим пламенем. Для этого ему была дарована новая жизнь». Разжав озябшие кулаки и протяжно выдохнув, Суга неспешно обернулся. На стене, утопающей в полумраке гостиной, висел большой плакат. Подробная цветная карта центра Токио. Вечерняя заря окрасила алым головки канцелярских кнопок, разбросанные по всей карте. Суга подошел к ней, снял с полей одну из запасных кнопок и вогнал ее по самую шляпку в точку западного Синдзюку, где сегодня ему довелось призвать очищающее пламя. Этот 9-й. Затем отошел на 3 шага и окинул карту взглядом. 9 кнопок, размещенных в неком порядке относительно друг друга, образовали прекрасный символ на центре Токио – города грехов. «Когда-нибудь глупые людишки поймут», – думал он. «Поймут, что этот гигантский знак объявил начало всему. Объявил начало кари, что будет ниспослано на загрязненную, купающуюся в избытке кислорода цивилизацию». Суга избавился от последних остатков недавнего гнева, а складки в уголках рта натянулись от улыбки. Он не зря переживал, что черные видели его лицо, но они в жизни не смогут отследить его до этого здания. Ведь человек по имени Суга Аята давно мертв.